«Мне 16», — с достоинством ответил он, возненавидев медсестру за чрезмерную проницательность, а еще больше за то, что она раструбила о своем открытии, будто городской глашатой. В ее устах 18 прозвучало так ничтожно, что теперь его 16 выглядело чуть ли не признанием в сопливом младенчестве. К тому же его положение усугублялось тем, еще не принятым к сведению обстоятельствам, что в своем 16-летнем возрасте он пребывал ровно одну неделю. Ужасной женщине ничего не стоило, чуть приглядевшись к нему, выявить и эту маленькую тонкость. Я думал, что кровь сдают от 16 до 60 лет. Неловко попытался он исправить положение. С 18 до 65, мой дорогой. Но да благословит тебя Бог за желание сделать доброе дело. У детей мы кровь не берем, им нужны силы для роста. Ступай-ка домой и возвращайся через пару годков, вот тогда мы будем рады тебя видеть. Но разрешение родителей все равно понадобится, запомни. Сестра помоложе весело хихикала. Небось, даже Кити посмеивается над ним за лоснящимся занавесом своих волос. Не злорадно, конечно, подсказывало благоразумие, но от этого его унижение не делалось менее огорчительным. И ведь он действительно считал, что минимальный возраст — 16 лет. Он мог бы поклясться, что так оно и есть. «Вы уверены? А ведь раньше-то было 16. Разве не так?» Она отрицательно покачала головой и широко улыбнулась. «Уж извини, дружок, всегда было 18, с тех самых пор, как я работаю в медицине. Это ничего, что ты слишком молод. Такие недуги излечиваются временем». Ему оставалось только повернуться и уйти. Лежавшая на раскладушке Кити вытянула шею и, выглянув из-за плеча медсестры, увидала, как он бредет к двери, притихший и подавленный. Этой старой дуре не следовало бы так орать на него. Бедняжка так обижен, что даже не хочет попрощаться. «Эй, не уходи!» — жалобно сказала Кити его удаляющейся спине. «Подожди меня, и я тебя подброшу». Она постаралась, чтобы просьба ее прозвучала как нытье боящегося остаться в одиночестве ребенка, насколько это было возможно в рамках приличий, а взятку предложила, чтобы отвлечь его от мыслей об уязвленной гордости, и когда он оглянулся, живой блеск в его глазах стал ей за это щедрой наградой. Китти отнесла приятное преображение насчет своей машины, и это было весьма проницательно с ее стороны, хотя и не совсем верно. «Хотя бы останься и поболтай со мной», — предложила она. «Я рассчитывала, что ты отвлечешь мои мысли от этой кошмарной склянки». Никто не верил, что она в этом нуждается, что ее необходимо развлекать и отвлекать, но ведь таким девушкам, как Китти, позволяется капризничать сколько душе угодно. «Ну, если ты и правда хочешь, чтобы я...» — ответил он, силясь обрести талику прежней уверенности. «Ладно, хорошо», — согласилась старшая медсестра с милостивой улыбкой. «Конечно же, он подождет. Никто не собирается выгонять мальчугана, который пришел сюда добровольно». Он бросил на нее испепеляющий взгляд, но из-за избытка самодовольства она его, разумеется, не поняла. Небось, она и ребенка-то не может шлепнуть по головке, не сломав ему шею, язвительно подумал он.